Сын нехотя потащился выполнять поручение, а к даме робко приблизился зареванный Имре. Она сделала вид, будто не замечает его мокрых глаз и дорожек слез на щеках. — Куда ты девался? Голос был совсем не похож на прежний. В нем звучал холодный металл. — Тебе пора собираться. К Золтану приезжает старый друг. Надо подготовить спальню. — А мне нельзя еще побыть у вас? — застенчиво сказал Имре. — Мама просит. — Ты же слышал? Приезжает новый гость. — У вас такой большой дом, — прошептал Имре. — Я мог бы спать в чулане. — Что ты бурчишь? В каком чулане? Это неприлично. Янош отвезет тебя на станцию. Как раз успеешь к поезду. Ты ведь едешь в Будапешт? — произнесла она с нажимом. И мальчик понял, что мать его друга, совсем недавно столь ласковая и приветливая, все знает. Но вместо сострадания испытывает лишь одно чувство — скорее избавиться от сына-банкрота. Он понял, что такое бедность, и испугался этого на всю жизнь. Дама повернула все так ловко, что Имра едва успел попрощаться с Золтаном, и вот он уже трясется в разбитых дрожках, а Янош нахлестывает за лысые крупы старых пони. Выезд непарадный. Он с трудом добрался со своим баульчиком от вокзала до теткиного дома в одной из длинных и глубоких, как ущелье, улиц Пешта. Час был поздний, но в редких окнах еще горел свет. Трусил ли он совсем один посреди чужого огромного города, медленно погружающегося в ночь? Он мог заблудиться, его могли ограбить, избить. Во всю последующую жизнь он так и не вспомнил, что чувствовал тогда. Он был оглушен, как под роялем сестры Вильмы, когда она играла позднего Бетховена. Но аккорд, оглушивший его ныне, был еще мощнее. При этом он все делал правильно, спрашивал редких прохожих о нужной ему улице, переходил на другую сторону, сворачивал за угол, перебегал перекресток, пропустив мчавшийся экипаж или конку. Он добрался до небольшого двухэтажного дома, поднялся по каменной лестнице и постучал в дверь. Никто не отозвался. Он постучал чуть сильнее. Тот же результат. Тогда он дернул хвостик колокольчика и вздрогнул испуганно, услышав жестяной треньк в квартире. Но тетка либо не слышала, либо спала, либо ушла в гости. В последнее не верилось. Редко выходила старая домоседка. Он снова постучал и снова дернул хвостик колокольчика. Тишина. Имра повернулся спиной к двери и хотел ударить задником ботинка, но в последнее мгновение не решился. Прежний Имра, сын преуспевающего коммерсанта, одного из отцов Шиофока, будущий министр юстиции, баловень взрослых и заводила среди сверстников, уже не существовал. Был оробевший маленький человек. Столкновение с жестокостью жизни и человеческой подлостью было слишком внезапным и потому сокрушительным. От этого удара он так никогда и не оправится. Молчаливость, отдающая угрюмостью, недоверие к окружающим, переходящее в подозрительность, бережливость, оборачивающаяся скупостью, порой смехотворной, все это завязалось в описываемый летний день. У мальчика, так и не достучавшегося к тетке, прикорнувшего на лестнице, стала другая душа. Он не заметил, как уснул. А потом родился знакомый грохот вскакивающего болотона. Огромные трещины раскалывали тело льда. В них вспучивалась черная вода и растекалась с шипением, пожирая снеговую накипь. И, как всегда, настигнутый этим сном, предвещавшим перемену, он плакал и вскрикивал, а потом кто-то с силой тряс его за плечо. «Проснись же, Соня! Да проснись ты, горе мое!» Он открыл глаза и уткнулся взглядом в некрасивое, доброе, исполненное бесконечного участия лицо тетки. «Здравствуйте, тетя», — сказал Имре. «Здравствуй, Имрушка! Ты когда приехал?» «Вчера. Я не достучался». «Ты плохо стучал. Я ж глухая тетеря. Ладно, ладно, идем домой». «Домой». Это слово, прозвучавшее на чужой холодной лестнице, отозвалось слезой в углу карего полного глаза. Имра не заметил, как очутился в маленькой уютной квартире, как в руку ему ткнулся кусок белого хлеба, густо намазанный маслом и медом, а в другую — стакан с молоком. Он жевал, давился, исходя влагой из глаз и носа. Тетка была не только добрым, но и умным душой человеком. «Слушай, мальчик, тебе сейчас паршиво, да?» Имра не ответил, только хлюпнул носом. «Вот слушай, я скажу тебе самое важное для жизни. Тебе еще не раз будет плохо, но будет и хорошо. Когда хорошо, радуйся и ни о чем не думай. Когда плохо, тоже радуйся, пой, пляши, дурачься, и все пройдет. Давай споем из свадьбы «Фигаро». Тетка надела немыслимую шляпу с облезлыми страусовыми перьями, другую, похожую на воронье гнездо, нахлобучила на голову Имры, схватила его за руку и понеслась вокруг стола, распевая: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис женской лаской прельщенный!» Невольно рассмеявшись, Имре подхватил: «Не пора ли нам бросить резвиться? Не пора ли мужчиною стать?» «Фу!» — устало выдохнула тетка. «Когда на душе мрак, Моцарт — лучшее лекарство. Штраус-младший тоже неплохо», — рассуждала она с видом врача, прописывающего микстуру. «Некоторые предпочитают Оффенбаха, другие — Зуппе, но и от самой простой веселой песенки «Хвост морковкой». И она засмеялась, показав желтые лошадиные зубы, которые не могли испортить лица, вылепленного добротой. Имре на всю жизнь запомнил этот совет.